Глава 30. Утро седьмого дня встретило меня, как всегда, солнечной погодой, щебетанием птиц за окном и шумом просыпающегося города. Сегодня выходной. Как бы я ни хотел работать каждый день, Глеб запретил мне это делать. Иначе не протяну полный месяц и придется выходить из игры раньше намеченного срока. Минуту назад система осчастливила 30 баллами репутации. Итого, на моем счету уже 680 единиц. Еще несколько дней, и будет доступ к разделу кредитования. Там и посмотрим на условия банка. На сегодня у меня запланировано несколько событий. Вчера я добил пятую деталь репликатора и вечером наконец соберу чудо-юдо-агрегат. С утра пробегусь по ежедневным репутационным заданиям, а затем я намерен прогуляться по Лертийскому лесу. Приведя себя в порядок, спускаюсь в общий зал. Сегодня здесь не протолкнуться. Откуда столько? Аккуратно, чтобы никого не задеть, прохожу в зал харчевни. Здесь народу еще больше. Кого тут только нет. Рыцари в сияющих доспехах, маги в темно-синих одеждах, лучники, мечники, много солидных работяг. Шум, гам, веселый гогот. Между столов порхают подавальщицы в ярко-желтых платьицах. На столах много еды и горячительных напитков. Ничего себе завтрак у людей. Думается, мне я пропустил какое-то событие. У стойки сам Рональд счастливо улыбается. Еще бы. Сегодня у него аншлаг. Увидев меня, он приветливо улыбается. «А, господин Ольд, вам как обычно?» Улыбаюсь в ответ. «Да, уважаемый Рональд, если вас не затруднит, ответьте мне, что происходит?» Похоже, хозяин постоял у двора удивлен. «Как? Вы еще не знаете?» Я лишь пожимаю плечами. «Увы, заработался, знаете ли». Рональд, понимающе кивнул, подавая тем временем две запотевшие кружки бородатым гномам. «Сегодня открывается портал на пустынное плато». Я огляделся. «И что же, все эти господа направляются на это самое плато?» Рональд хохотнул. «Ну что вы, этим господам лучше туда не соваться. Пустынное плато – место только для настоящих бойцов». Сидевший рядом со мной дварф по имени Смит громко хмыкнул и спросил. «Мужик, ты чего, никогда не слышал о массовых ПВП?» Качаю головой в ответ. «Ясно», — говорит дварф. «Из шахт не вылазишь и не знаешь, что в мире делается?» «В точку», — усмехнулся я. «Если позволите, могу ли я вас угостить еще одним пивом? Вижу, ваше уже закончилось». «Позволяю», — радостно хлопнув по столешнице ладонью, сказал Смит. Перед ним тут же появилась пивная кружка, наполненная золотистой жидкостью. «Портал на пустынный плат открывается раз в полгода», – начал важно излагать дварф. «Это место, где сражаются светлые кланы против темных. Две мощнейшие армии этого мира. Это ПВП, брат, для бойцов из высшей лиги. Игрокам меньше 200 уровня там нечего делать, ставки слишком высоки». «Что-то вроде полигона», – пробормотал я. «Именно», – согласился Смит. В мире Зазеркалья нет футбола и олимпиад, но есть много других зрелищных представлений. Одно из них – ПВП на плато. Теперь понимаешь, почему здесь столько народу? Прямая трансляция через 2 часа и только в столице. Запись уже можно посмотреть через несколько часов. «А где можно посмотреть?» – поинтересовался я. «Можно в центре города на большом экране, а можно и скачать ТВ-приложение стекляшки и смотреть где хочешь. Я лично здесь буду. Рональд сейчас подключит панели. В этот раз, кстати, от наших всего 3 клана будет участвовать, а от темных 4. В прошлый раз наоборот было». «А почему так?» «Рандом, выбор системы. Заявки подали 10 кланов, а выбор пал на 3. Но с обеих сторон по равному количеству бойцов будет. Так что условно все честно». «И сколько человек участвует?» «По 5 сотен с каждой стороны. Если ты не видел массовое ПВП, ты еще ничего не видел. Голливудские фильмы нервно курят в сторонке. В этот раз нашим придется туго. Стальная сотня не участвует. Золотая гильдия и неприкасаемые, сильные и опытные кланы. А вот для мертвых это первые ПВП такого масштаба. Еще, как назло, 4 темных клана. Все топовые. Короче, нашим каюк». «Ничего не каюк», тут же вмешался рыжий гном, сидевший справа от Смита. «Наши еще побарахтаются. Мертвые вошли в силу, вон сколько у них бойцов выросло». Смит громко крякнул. «Пит, молчал бы лучше. Если бы стальная сотня, тогда они бы еще побарахтались, а так...» Его тут же поддержал стройный гул нескольких десятков голосов. Я оглянулся. Оказывается, наш разговор уже слушала вся таверна. Не удивлен. У Смита очень сильный голос, такому на митингах выступать. «Забьемся?» – отчаянно пискнул рыжий Пит. «Заметь!» – хохотнул Смит. «Не я это предложил. На что спорим?» «Я тоже хочу! Я тоже хочу! И я! Я тоже!» Крики раздавались отовсюду. Зал харчевни превратился в шумный китайский рынок. Рональд был уже тут как тут. «Господа, господа, напоминаю, я, как хозяин заведения, выступаю гарантом того, что все пройдет по правилам. Как вы знаете, за это моему заведению положен 1% от выигрыша». «Принимай ставки, хозяин!» – шумел народ. Я улыбнулся. «Ну-ну, от мина своего не упустят». Рональд, важно подбоченившись, спросил. «Итак, в чем суть спора?» – ответил за всех широкоплечий Горд. «Победа! Ставлю 100 золотых, что светлые порвут темных!» – заявил ржебородый Пит. Зал недовольно загудел. Послышались насмешливые голоса. Кто-то назвал Пита психом. Кто-то еще громче предложил ему сразу раздать все деньги бедным и убогим. «Ставлю 100, что темные в этот раз наваляют нашим!» – твердо выдал Смит. Зал харчевни тут же взорвался криками поддержки. Ставки посыпались со всех сторон. Мне тоже предложили поучаствовать. Я поставил 20 золотых на светлых. Должен признаться, всегда старался избегать подобных мероприятий. Более того, эта ставка была первой в моей жизни. Мог бы отказаться, но подумал, что ничего особо не потеряю. Отдал предпочтение светлым, потому что наши. Наверное, менталитет. Кроме того, в сражении принимал участие клан мертвых. Мой Эннон все-таки относится к этой категории. Как ни странно, многие тоже ставили на светлых. Так что особого перевеса не получилось. Затем мне принесли мой завтрак, и я удалился в дальний угол зала. 2 часа ожидания не прошли для меня даром. Как известно, там, где много людей, всегда много информации. В основном бесполезные, но иногда в куче хлама можно найти случайно выброшенную вещь. Например, из разговора 2 альвов, сидевших за соседним столиком, я понял, почему все так рьяно выполняют репутационные квесты. Прямым текстом не говорили, видимо, боялись последствий разглашения тайны, но кое-что для меня стало ясным. Сокровищница Мелинвилля. Вот куда рвались все игроки. Чем выше репутация города, тем больше предметов можно там приобрести. Мне пока туда доступ закрыт. Подниму до 2000, а там погляжу, что у них есть такого интересного. Еще я понял, что Глеб ошибался по поводу форумов и блогов. Они все-таки есть, но их надо искать. Скорее всего, доступ туда платный. Ничего, выйду из игры, поищу. 2 часа пролетели незаметно. Я как раз допивал 2 чашечку кофе, когда Рональд активировал широкую панель над стойкой бара. На мгновение я почувствовал себя в реальном мире. В каком-нибудь английском пабе перед игрой местной футбольной команды. Установка экрана сопровождалась бурными аплодисментами и веселыми комментариями в адрес рыжего Пита и его сбережений. 10 минут, и откроется портал. Сперва подумывал вернуться в номер и посмотреть сражение в тишине, но потом решил, что не буду лишать себя удовольствия почувствовать общий накал страстей. «Начинается! Тише вы, начинается! Портал открылся!» В зале стало тише. На экране появилось изображение пустынного плата. В памяти тут же всплыло название «Дэштекевер». Как-то смотрел репортаж об этой солончаковой пустыне на Ближнем Востоке. Складывалось такое впечатление, что дизайнеры в какой-то степени позаимствовали пейзажи этого грандиозного места. Зал таверны утонул в овациях, когда из порталов одновременно показались светлые и темные кланы. «Они смешались!» – выкрикнул кто-то из зала. «Зачем они смешались?» – разочарованно вторили ему справа. Народ недоумевал. Насколько мне стало ясно, светлые кланы выступили одной армией. Тяжело вооруженные бойцы ровными шеренгами вышагивали вперед. Следующими шли мечники, маги и лучники чуть поодаль. Темные кланы, напротив, выступили каждый под своим штандартом. Кстати, такие же люди – ракхи, дварфы и альвы. Разница лишь в том, что выступили они на стороне так называемых темных сил. «Хана светлым!» – хохотал Смит. «Теперь они темным на один зуб!» Я взглянул на Пита. Рыжий гном разочарованно закусил губу. В глазах обреченность, сам же я хоть убей не понимал веселья Смита. Ладно, посмотрим, чем все закончится. Сражение началось без какого-либо сигнала. Темные мгновенно перешли в атаку. Уже с первых секунд боя всем стало ясно, что светлые будут действовать в защите. Полетели первые стрелы и магические заклинания. Да, не хотел бы я оказаться в гуще всего этого бардака. Правда, зрелище действительно высшего качества. Строй темных разделился, повелители хаоса и легион тьмы покинули свои позиции, начав движение по флангам. Кланы Независимые и Каста неумолимо приближались в центр построения светлых. В принципе, стратегия темных была понятна. Выбить из строя магов и лучников, а затем насесть на тяжело вооруженных бойцов. Зал таверны огласил общий изумленный вздох. Вместо того, чтобы как-то воспрепятствовать обходу с флангов, светлые перестроились в квадрат, внутри которого и спрятали всех лучников и магов. Будь на плато хоть какие-нибудь природные препятствия в виде холмов, речушек или рощиц, полководцы светлых наверняка поступили бы иначе. Но так как пустыня представляла собой ровную безжизненную поверхность, на мой взгляд, это был оптимальный шаг. Мое мнение никто не разделял. Народ бушевал. Светлых полководцев обзывали на всякий лад. Так глупо, на их взгляд, попасть в окружение могли только идиоты. Странно. Неужели люди не видят, что, совершив рывок, бойцы Повелители Хаоса и Легиона Тьмы потеряли огромное количество энергии? Причем весь этот кульбит они выполняли под шквалом стрел и магических атак. Тем временем, главные силы светлых просто стояли на месте под защитой магических щитов. Кольцо наконец сомкнулось, и началась свалка. В бой вступили тяжело вооруженные бойцы. Строй светлых под мощным натиском Независимых и Касты прогнулся, и показалось, что вот-вот он разорвется. Слабонервные болельщики, плюясь и обреченно взмахивая руками, покидали зал. Мол, все, здесь больше делать нечего, плакали наши денежки. Поставившие на темных весело потирали руки. Я лишь усмехнулся. Странные люди. Неужели они не видят, что этот натиск – агония темных? Даже мне, простому переводчику, по совместительству землекопу, ясно, темные выдохлись. Спустя несколько секунд произошло то, чего я и ожидал. Контратака светлых. Мечники, находившиеся все это время за спинами тяжеловесов, просочились внутрь построения касты и Независимых. Умирая сами, они забирали с собой жизни стрелков и, самое главное, магов. Особенно выделялись четырехрукие анархи. Краснорожие убийцы выглядели поистине устрашающе и кровожадно. Горящие злобой глаза, пена, капающая с клыков. В каждой руке изогнутый клинок. Самоубийственная атака мечников оставила тяжей темных без магической поддержки. Все. Сперва погас стандарт Независимых, а за ним и касты. Я облегченно выдохнул и откинулся на спинку стула. Разгром Повелителей Хаоса и Легиона Тьмы – дело времени. Чувствую, как сердце бешено колотится, будто сам только что находился в первых рядах. В конечном итоге дольше всех продержались высокоуровневые игроки. Они сбились в кучку, кое-как огрызаясь, пытались защищаться. Спустя некоторое время пали они. На Смита жалко было смотреть. Он, не веря своим глазам, уставился в экран, где вовсю веселились победители. В зале таверны творилось что-то неописуемое. Рыжий Пит танцевал джигу на столе под аккомпанемент гремящих плошек, кружек и другой мелкой посуды. Поставившие на светлых были на небесах от счастья. Врать не буду, я тоже. Мой кошелек потолстел на 5 с лишним сотен золотых. Многие проигравшие покидали харчевню, зло зыркая на Смита. Удивляясь людям, он-то тут при чем? Да, Смит кричал больше всех, но ставили-то вы. Человеческая натура, она такая. Все пытаются найти виноватого в своих же проступках. Среди проигравших были и те, кто аплодировал победе светлых. Должен сказать, красивой победе. Позднее я уже узнал, что в том сражении погибли почти все мертвые, тем самым дав возможность дожать оставшихся в живых темных. Постоялый двор покидал нехотя. Гарольд, видя мое настроение, понимающе подмигнув, выдал мне в дорогу небольшую баклажку с вином, краюху свежего еще горячего хлеба и ломоть желтого сыра. В харчевне же как раз начиналось главное веселье. Народ сдвигал столы, Девушки расставляли огромные блюда с закусками. Даже на улице были слышны радостные голоса, звон посуды и веселая музыка. Тяжело вздохнув, я двинулся в сторону административного комплекса.